«Арзамас» представляет курс Федора Успенского «Скандинавия эпохи викингов». Лекция вторая. Власть и престолонаследие в средневековой Норвегии. Если мы в прошлый раз говорили о саге вообще, о саге как явлении культуры, о таком средневековом феномене, то сегодня мы, наверное, поговорим про королевские саги, про начало исторического описания Скандинавии, которое опять целиком происходит из Исландии и целиком сосредоточено в Исландии. Конечно, королевских саг существует довольно много, но самое известное — это, наверное, компендиум, принадлежащий Перу, Снорри Стурлусона, который тоже уже появлялся в нашем рассказе. Называется он «Круг земной» или по-древнеисландски «Хеймскрингла», который состоит просто из такого большого количества саг, посвященных годам правления отдельного конунга, которые складываются в некую последовательность линейную и представляют собой целостное описание политической истории Норвегии. Я напомню, что конунг и король — это, в общем, практически синонимы. Но слово «конунг» — это скандинавское слово. Слушателям, наверное, будет интересно знать, что оно родственно нашему русскому «князь». И исходно «конунг» и «князь» — это, в общем, одно и то же. Но со временем, конечно, конунги стали королями, единовластными королями Норвегии. И вот такого рода саги существуют не только о норвежских королях, но именно о норвежских королях более всего исландская словесность беспокоилась, если угодно. Это вообще отдельный интересный вопрос, почему исландцы, и в частности Снорри Стурлусон, который очень много, конечно, хороводился с Норвегией, получал там всякие политические бонусы и дивиденды, при этом, конечно, как всякий исландец, ратовал за независимость Исландии от Норвегии, почему он все-таки собрался написать вот такую историю норвежских королей, и вообще, почему исландцы были так озабочены судьбами политической истории и истории норвежской династии. Ну, понятно, они происходили из Норвегии, и эту связь ощущали остро и постоянно, и, кроме того, они творили и рассказывали саги в стране, где, напомню, не было короля, не было конунга. Поэтому, может быть, этим объясняется такой пристальный интерес к истории королевской власти, истории династии по соседству у твоих недавних родичей, так сказать, в кавычках. Интересно, что эти королевские саги написаны в том же самом модусе повествования, что и родовые исландские саги. Это тот же язык саг, с теми же параметрами и признаками, с тем же объективным описанием, где как бы рассказчик или составитель саги выведен за скобки, мы его не слышим. Все подано его глазами. Он иногда прорывается сквозь свое повествование и даже может сказать что-то от своего лица, но буквально не больше, чем полуфразу. А никаких оценок своим персонажам он не дает. Он подает все в таком отстраненно-объективном виде, очень живым, разговорным, как мы говорили в прошлый раз, языком. И темп повествования невероятно динамичный, мобильный, и читать их одно удовольствие. При том, что, конечно, как полагается всякой саге вообще, королевская сага точно так же обрастает массой сведений, чрезвычайно ценных для современных историков, вроде генеалогических сведений, кто от кого произошел и кто на ком женился. Это все чрезвычайно важно для восстановления истории не только всей Скандинавии той поры, но и вообще и Европы в целом, потому что там в том числе рассказывается, конечно, о каких-то уникальных междинастических браках, когда представитель норвежской династии брал себе жену не из Скандинавии, а откуда-то извне, из Европы, например, или, например, с Руси. Это вот действительно замечательная некоторая такая вот последовательность саг, посвященных годам правления того или иного норвежского конунга, с очень детализированными рассказами, с очень важными отступлениями и деталями, позволяющими сегодняшним историкам просто очень много реконструировать на основе саг. Но при всем при этом, главное, может быть, и важнейшее, и об этом нельзя не сказать в двух словах хотя бы, на что опирается всякий рассказчик и всякий составитель королевской саги, это, конечно, поэзия скальдов, которая в изобилии присутствует именно в королевских сагах. Многие составители королевских саг, и в частности Снорри Стурлусон, который вот создал некий венец творения «Круг земной», в самом начале, так сказать, в первых строках, во время своего предисловия некоторого, это как бы находится за рамками повествования, дальше он не будет уже просачиваться в свой нарратив, его присутствие там никак не заметно, но за скобками этого нарратива, так сказать, за его пределами, еще не начав рассказывать эту сагу, он считает нужным оговорить, откуда он знает вот все то, что он собирается рассказать в «Круге земном». Это замечательно по своей красоте. по интересности предисловия, где, в частности, он объясняет, как много он опирался на скальдическую поэзию и насколько важно понимать и уметь читать скальдические стихи. Поэзия скальдов — это совершенно отдельная сфера культуры скандинавской, также уникальная, как и сага. И чрезвычайно интересно, мы не будем сейчас вдаваться в подробности, как складывалось и что из себя представляет скальдическая поэзия. Скажем только важнейшие, может быть, вехи, которые важны для понимания роли скальдической поэзии в королевских сагах. Значит, прежде всего, скальдическая поэзия — поэзия исключительно устная. Все стихи скальдов, которые мы знаем на сегодняшний день, а это не так мало, ну, два толстых тома, во всем случае, они сохранились в виде цитат в королевских сагах и в исландских родовых сагах. Отдельные записи скальдических стихов мы, в общем, не знаем, особенно если говорить о таких аутентичных древних скальдах до христианского времени и времени сразу же после обращения страны. И если саги, как правило, анонимны, в этом смысле Снорри Стурлсон исключение, и тот факт, что он написал «Круг земной», это вообще говоря, ну, не будем вдаваться в детали, но это некоторая реконструкция исследователей. Кажется, по косвенным признакам все сходится так, что он написал, но нигде нет рукописи, где было бы аутентичной, хорошей рукописи, где было бы подписано, что я, Снорри Стурлсон, написал «Круг земной». Но вот если саги в большинстве своем анонимны, и мы не знаем имен ни рассказчиков, ни составителей, ни редакторов, ни тех, кто записал эту сагу на пергаменте, то вот скальдические стихи, они всегда авторские. И вот саговая традиция в этом смысле очень бережно сохраняла, кто что сочинил. И, по-видимому, это представилось чрезвычайно важным. Во всяком случае, действительно, буквально каждая скальдическая цитата, появляющаяся в саге, а под цитатой надо понимать, я имею в виду не только действительно там строфу, такого очень много, но иногда саги цитируют целые фрагменты больших поэм скальдов, а другие составители саги, других саг цитируют ту же поэму, но другие фрагменты, и мы можем иногда сложить одно с другим, и вырастает огромный пространный текст. Так вот, все скальдические цитаты в сагах появляются исключительно персонально. Вот говорится, скальд Тормод, тогда скальд Тормод сказал такую-то вису, виса — это строфа. Или скальд такой-то доехал до Норвегии, там предстал перед конгом и произнес такую-то поэму, цитируется поэма. Снорри Стурлсон в своем предисловии «Кругу земному» совершенно справедливо говорит о том, что скальды сочиняли сложнейшие стихи и посвящали их конунгам. Как правило, скальдическая поэма — это панегирик или хвала некоторому конунгу, который требовал немедленной отплаты, поскольку такая хвала воспринималась как некий осязаемый дар. Вот ты можешь прийти к конунгу и подарить ему золотое запястье, а можешь прийти к конунгу и прославить его в замечательном, без изъяна сочиненном скальдическом хвалебном стихотворении или поэме, и этика взаимоотношений конунга и скальда требовала немедленного отдарка, немедленной отдачи, иначе говоря, гонорара. И этот гонорар бывал очень большим нередко. От приближенности ко двору конунга до корабля, золотых запястий, я имею в виду обручей на запястьях, всякого рода украшений и так далее, и так далее. Вот чего нельзя было сделать, это проигнорировать скальдические стихи, обращенные в твой адрес. Хвалебные, уж я уж не говорю про хулительные, на хулительные стихи надо было реагировать сразу и немедленно. Но хвалебная поэзия тоже требовала немедленной реакции от правителя. И скальды таким вот образом, будучи, помимо своих поэтических достижений, будучи дружинниками, торговцами, путешественниками, кем угодно, викингами, если угодно, они таким вот образом еще и зарабатывали на жизнь. Хорошо известно, что некоторые скальды просто бродили от двора одного скандинавского конунга, сначала в Норвегии, а потом переходили в Данию, и лишь слегка переделывая, значит, свою хвалебную песнь в честь того или иного конунга, произносили ее заново-заново, получали большие сокровища, скажем, за это, и так вот существовали. Как ни странно, скальды были в большинстве своем исландцы. Не только исландцы, есть и норвежские скальды, которые занимались точно такой же деятельностью. Самый знаменитый из них — это, наверное, правая рука конунга Олава Толстого, который еще не стал Олавом Святым. Такой скальд, который, по сути своей, он исландец, но он настолько рано оказался в Норвегии и так долго там прожил, что, в общем, норвежцы его, конечно, считали своими. Сигвард Тордерсон — это фигура, которая требует упоминания и еще появится в моем рассказе. Так или иначе, на скальдическую поэзию можно было опираться средневековому историку, прежде всего, благодаря тому, что эта поэзия чрезвычайно сложно устроенная. И об этом, собственно, говорит Снорри Стурлусон, объясняя, почему надо использовать скальдов. Это поэзия, с которой нельзя выкинуть слово, потому что форма настолько витиевата, вычурна и сложно устроена, что как только ты меняешь что-то в ней, в себе в угоду, то весь стих разрушается и искажается. А скальды — это в сущности поэты, не только, но прежде всего поэты, которые сочиняли стихи невероятно сложные по форме. Поскольку это действительно артефакт и некоторое авторское произведение, то там все усилия отдавались именно изобилию и пышности формы. Эти стихи чрезвычайно сложны для дешифровки. Они до сих пор требуют большого филологического усилия, чтобы разобраться в них. И в этом смысле каждый скальд был, во-первых, стихийным лингвистом, потому что вся эта сложность формы была построена на языковой игре, на обыгрывании возможных языковых ресурсов. И кроме того, почти каждый скальд, во всяком случае хороший скальд, был в известном смысле обуян идеей такой победы над языковым материалом. Он делал из стихотворения нечто, когда он скручивал бараний рог, значит, этот неподдающийся язык, превращал его в произведение искусства, и, собственно, благодаря вот такой сложности формы эта пружина раскручивалась при произнесении скальдического стиха. И благодаря этому скальдические стихи могли просуществовать длительное время в устной традиции дойти в общем нетронутом виде до того момента, когда их стали записывать в виде цитат в сагах. Так или иначе, ну, фактически все, что мы знаем о королевской власти, ну, скажем, X-XI века, мы знаем прежде всего из королевских саг. Есть и независимые источники, повествующие о королях или конунгах Норвегии, в том числе и источники иностранные, вроде там замечательного сочинения гамбургского клирика Адама Бременского, который описал Скандинавию и некую династическую историю Скандинавии той поры, но в такой полноте и в такой континуальности, в какой представлена династическая история королей Норвегии, как в королевских сагах, мы не видим больше нигде. Конечно, у этой континуальности есть какие-то причины, потому что составители королевских саг подлаживали и выстраивали эту линию преемственности. Но эта линия преемственности между норвежскими королями, она соответствовала действительности. Норвегия долгое время правила династией инглингов, которая вообще возводилась к знаменитому богу Ингви или Ингви Фрейру и имела сакральные корни. И власть в этой династии более-менее бесперебойна, если не брать какие-то отдельные драматические периоды в истории Норвегии, как, например, конец X, ну, вторая половина X века, она более-менее бесперебойно принадлежала вот этим конунгам из этой династии. Причем поначалу конунгов могло быть множество. Каждый представитель династии в известном смысле был конунгом. У него были какие-то определенные земельные владения, и он правил в том или ином районе. Но со временем произошло то, что всегда происходит, когда семья или род или клан становится династией, и появился человек, который занялся делом объединения всех территорий под своей властью, и таким человеком оказался конунг Харальд Прекрасноволосый. Волосы у него были всегда замечательные, об этом в саге тоже говорится, но сначала он был Харальдом Косматым, поскольку он долгое время не стригся до той поры, пока не подчинил себе и не взял жены дочку одного из местных князьков или, опять-таки, конунгов. И вот только после этого, постригшись, он стал Харальдом Прекрасноволосым. Именно он знаменит как объединитель Норвегии, именно он знаменит как человек, из-за которого в сущности была заселена Исландия, потому что мы говорили вот о том, что норвежцы, у которых конунг Харальд стал отнимать земли, наследственные земли, земли, переходящие к ним от отцов и дедов, и он стал не обращать внимания на законы и правила до сей поры существовавшие в стране, то это и вызвало потоки иммиграции, и благодаря этому Исландия была заселена. Но вот Харальд Прекрасноволосый был таким единовластным конунгом Норвегии, который всех остальных конунгов, принадлежащих к его роду, оттеснил. Кто-то и погиб, кто-то добровольно отказался от власти. И он действительно стал единовластным правителем всей норвежской державы. И дальше уже власть Норвегия принадлежала потомкам Харальда Прекрасноволосого. Причем он уже при своей жизни, а, видимо, судя по саге, он прожил довольно долгую жизнь, он уже при жизни озаботился некоторыми проблемами престола наследия и определил законы и параметры, по которым власть Норвегии должна была передаваться от отца к сыну, то есть по мужской линии. А в этом смысле мы говорим о традициях очень андроцентричных. Все их внимание сконцентрировано на мужской линии рода, И это касается не только даже королевских династий, это касается и исландских кланов и семей, о которых рассказывают исландские родовые самы. Ну, конечно, там многое завязано, основное все завязано на мужской линии рода. Надо сказать, что удивительно, насколько скандинавские источники при этом отдают какую-то дань уважения, если угодно, вообще, насколько они внимательно относятся и к другой составляющей всякой династии, всякой семьи, всякого рода, к женской линии, потому что, на удивление, сколь много женских образов и женских персонажей активно присутствуют в саге, участвуют в них, о них многое рассказывается, многое говорится, и это, на самом деле, феномен, с которым очень трудно что-то сопоставить. Если вы откроете русскую летопись, многие русские князья появились на свет без посредства матери, просто у них был отец, и все. Про многих русских княгинь мы не знаем просто ничего, они просто не упоминаются в летописи. Если мы возьмем византийские источники, ну, конечно, там действуют какие-то императрицы и придворные дамы, но в несопоставимом количестве и несопоставимых подробностях со скандинавскими источниками. В этом смысле скандинавская толерантность, равноправие проявляется уже тогда, и действительно, с точки зрения там, истории гендерной, скандинавские источники незаменимы и неоценимы. Но хотел сказать я не об этом, а о том, что естественным таким традиционным путем власть передается по мужской линии. При этом старшинство, несомненно, учитывалось, но оно не было решающим фактором. Во всяком случае, речь идет не обязательно о старшинстве в возрастном смысле слова. Это старшинство могло трактоваться очень по-разному. И мы знаем, когда на норвежский престол претендовали вполне себе по нынешним меркам молодые и юные люди. То есть всякий сын конунга имеет право на власть. В этом простом и, в общем-то, тривиальном утверждении, на самом деле, таились невероятные последствия, многие из которых просто взорвали норвежскую историю. Это произошло в XII веке, сейчас объясню, почему. Дело в том, что в формулировке, что конунгом Норвегии может стать всякий сын конунга, нет никакого деления на законный и незаконный сын конунга, например. То есть любой сын конунга мог претендовать на власть примерно с теми же правами, как всякий законный сын конунга. Надо сказать, что как мог быть устроен королевский брак до христианизации, до, так сказать, появления такой процедуры, как венчание, например, это отдельный интересный вопрос. Вообще не исключено, что было многоженство, и в частности у скандинавских конунгов. И, как вы понимаете, при такой ситуации дохристианское время сыновей конунга могло быть очень много, и все они обладали более-менее одинаковыми правами на власть. Когда в христианство приходит в Скандинавию, казалось бы, появляются некие ограничения. Ты можешь взять жены по христианскому обряду одну женщину и дальше вот делай, что хочешь. И они делали, что хочешь, потому что параллельно с законной женой у норвежских правителей существовал вполне легитимный и, так сказать, эксплицитно высказанный в саге институт наложниц. У них были наложницы, это была почти должность, они назывались служанками конунга. И при этом рассказчик саги специальным образом оговаривал, что не надо понимать слово «служанка», что они были худородные или низкосортные рабы, ничего подобного. Это были девушки из знатных семей. И ничего, кстати, зазорного в том, чтобы стать наложницей конунга, не было, по-видимому. Такой же институт наложничества был и в Исландии, где не было конунгов. Но и там стать наложницей знатного человека не было, ничего в этом не было унизительного. Потом такие наложницы, расставшись со своими патронами, выходили замуж, рожали детей. Это не было ни в коей мере пятном на их биографии, а даже и наоборот. Особенно если речь идет о том, что та или иная девушка была наложницей конунга и, более того, принесла ему потомство. Ну вот возьмите, например, ситуацию критическую с точки зрения династической жизни, ситуацию Олова Святого, который женится на шведской принцессе, она ему приносит дочерей, что само по себе очень хорошо, и у девочек в династии были свои функции, свои роли, но девушки династии не обеспечивали главного, они не обеспечивали транзит власти, так сказать. И что ему было делать? Мы говорим о человеке, действительно, который был буквально через год после смерти прославлен как святой, почитался во всей Северной Европе, а на Руси, кстати, тоже, на Руси были церкви святого Олова, и он упоминается в древних молитвах, и иконы были святого Олова. То есть он во всем этом регионе сразу же становится святым, но, скажем, у составителя или рассказчика саги, который рассказывает династическую жизнь будущего Олова Святого, и, конечно, он рассказывает о нем уже в тот момент, когда Олаф давно прославлен церковью, а у него нет никакого желания исказить действительность и сказать, что никаких наложниц у него не было. Нет, наоборот, он совершенно спокойно и легко говорит о том, что у Олафа Святого была наложница, которая, наконец, произошло то самое главное, родила ему сына. Значит, есть институт наложниц, а еще бывает и так, что конунг просто проезжает по своим владениям. Дело в том, что норвежский или вообще скандинавский конунг в ту пору вообще мало сидел на месте, потому что одним из таких средств контроля за территорией было постоянное цикличное объезжание этих самых территорий, где, конечно, его принимали с почетом и устраивали пиры в его честь. Вообще это, эти визиты были не инкогнито ни в коей мере, а наоборот, очень даже открытыми и в каком-то смысле отдельные части государства, ну, как-то, так сказать, соревновались друг с другом за то, чтобы конунг приехал сперва именно к ним, там, скажем, на Йоль, на праздник, примерно соответствующий Рождеству и Новому году средневековой Скандинавии, и участвовал бы, так сказать, в праздничных пирах, а не в другой район, где он, где его тоже бы принимали на широкую ногу. Так вот, объезжая свои владения, конечно, и мы это знаем хорошо по сагам, нередко случалось так, что у конунга, все они были люди страстные, эмоциональные, у него вспыхивали какие-то романтические отношения, ну, там, буквально там, на несколько ночей. И от этого союза рождались дети. И эти дети имели те же самые права на престол, как и дети этого конунга от законной жены. Все они могли участвовать в этом забеге за норвежской властью. Так или иначе, для того, чтобы стать конунгом, собственно, нужно было подчинить себе два обстоятельства. Первое, надо было быть сыном конунга, и тут уж ты не выбираешь. Хотя, как вы понимаете, и это поддается известной манипуляции. Не случайно в XII веке в Норвегии и в Дании начали вспыхивать целые такие бумы самозванчества, когда люди объявляли себя детьми конунга и вступали в борьбу за престол. Это сопоставимо только с эпохой Емельяна Пугачева или смутного времени на Руси. А другое условие – надо было получить поддержку. Поддержку на тингах. Тинг – это веча, примерно такое же веча, какое было, например, в средневековом Новгороде. То есть это собрание свободно рожденных людей, участников и жителей этого района, страны, которые имеют право участвовать, простите за тавтологию, в правовом процессе. Тинги бывали разные, бывали областные тинги, но тем более в такой большой стране, как Норвегия, всеобщий тинг – это довольно странная вещь. Это было возможно в Исландии, а вот в Норвегии были областные тинги, где в определенных районах, так сказать, собирались люди на вече и решали какие-то важнейшие вопросы. Поэтому конунги объезжали местные тинги и вербовали людей, ну, примерно так же, как делает современный кандидат в американские президенты, объезжая разные штаты и вербуя электорат. Ну, не хочется прибегать к современным аналогиям, но кандидаты в конунги, конечно, занимались тем, что собирали группы поддержки в разных районах страны, и в конце концов, вот, собственно, побеждал тот, кого поддерживало наибольшее число тингов, и который был сыном конунга по крови. Но эти два обстоятельства были как бы сцеплены друг с другом, понимаете? Можно было приехать на какой-нибудь областной тинг, выступить перед населением этого района и сказать, что я хочу баллотироваться в конунге. Я, конечно, глагол «баллотироваться» употребляю иронически. Но первая реакция, которая была бы у этого населения, которое ты вербуешь, они бы спросили, а сын ли ты конунга, имеешь ли ты право на этот престол? И в этом смысле, например, очень показательный какой-нибудь саговый эпизод, связанный с политическими убийствами. Конунгов, как понятное дело, особенно в смутное время, которое наступило в Норвегии в XII веке, нередко убивали в результате заговора. И убивали претенденты на престол. В частности, вот был такой конунг Норвегии по имени Харальд Гилли. Гилли – это ирландское имя, потому что он был с Гибридских островов, он был ирландец по матери. И, значит, его отец, путешествуя в этих краях, возлег с матерью будущего конунга, и так вот родился Гилли. Он в какой-то момент приходит ко двору норвежского короля, брата своего потенциального, и мать этого самого Гилли говорит, что вот он сын конунга. И требует от правящих королей, а в это время Норвегии правит несколько братьев, требует признания того, что он их брат и имеет такие же права на престол. Но это примерно такая же претензия, как вот освободилась квартира, и вдруг появляется родственник, который тоже имеет в ней долю. И надо отдать должное этим братьям, правившим Норвегией. Они поверили этой женщине и устроили испытание Гилле и признали его своим братом. Дальше были разные драматические истории. В какой-то момент Харальд Гилле стал править единовластно Норвегией. Его права на престол уже не оспаривались, но, конечно, были претенденты на престол, которые его все время хотели спихнуть. И один из них по имени Сигурд Слемби Диакон, он тоже объявлял себя сыном предыдущего конунга, он, подкупив людей, подстроил дело так, что Харальда Гилле зарубили, закололи мечом в постели наложницы. Это все очень детально и очень досконально излагается в сагах. Тут важно, что именно в постели наложниц, потому что во время вечерней пьянки за пиршественным столом в покоях короля или в покоях конунга заговорщики решили выяснить, где он будет ночевать. Для них это чрезвычайно актуальная и важная информация, куда им надо вломиться ночью и заколоть спящего короля. Значит, одна возможность, что он будет ночевать в покоях своей жены, как и положено, а другая, что он пойдет в покои к своей наложнице. И они разыграли некую сценку, ну, пользуясь, видимо, тем, что все под хмельком, и в том числе и король, конечно, тоже. Они разыграли некоторую сценку, в которой сказали, что вот мы тут с моим напарником поспорили, где ты будешь спать этой ночью. Это, конечно, очень близкие люди к конунгу. Это не только его дружинники, но это некоторый такой его ближний круг, его приближенные. Поэтому они, вероятно, даже, так сказать, легко обращались к нему на «ты». Так вот, где ты будешь спать этой ночью? У жены, у королевы или у наложницы? На что опьяневший конунг рассмеялся и сказал: «Ты победил», там, Бьорн, предположим. Я не помню, как именно называли этих заговорщиков. И таким образом дал понять, что, ничего, конечно, плохого не подозревая, дал понять с пьяну, что он будет спать у наложницы. И действительно, в покое наложницы ночью ворвались заговорщики и пронзили конунга Харальда Гилле мечом. Причем там замечательный такой диалог передается в саге, когда Харальда Гилле ударили мечом, то он с просони решил, что это сделала его наложница, и он сказал: «Что ты со мной немилосердный или жестка, Тора?» То есть, ну, такой в полусне, так сказать, он не понял, что произошло, но, в общем, дело кончилось печально, его убили, и Сигурд Слемби Диакон вышел перед людьми королевской резиденции, перед собравшимися людьми, объявил о смерти Харальда Гилле и сказал, что, ну, вот сказал, что король умер, король убит. На что толпа стала возмущаться. И она возмущалась не тем даже, что конунг убит. Это в известном смысле рутинная ситуация в Норвегии XII века. Их возмутила сама постановка вопроса. И они ему сказали, что ты хочешь стать следующим королем, но если ты сын конунга, то ты братоубийца, ты тогда убил своего брата. А если ты не братоубийца, то значит, ты не сын конунга. Ты самозванец и узурпатор, который просто убил короля вот только для того, чтобы сесть на престол. И он был с позором изгнан, и потом погиб мученической смертью. По-видимому, кстати, этот Сигурд Слемби Диакон был братоубийцей все-таки и имел основание на норвежский престол. Но это, конечно, ДНК-анализа тут не проведешь. Тут это все очень сложно ответить. Так или иначе, вот эта вот ситуация, когда на норвежский престол может попросту претендовать любой сын конунга, привела, в конце концов, к династическому кризису и династическому коллапсу. Именно потому, что выстраивались целые толпы претендентов на престол, которые каждый из них называл себя сыном конунга и, в общем, тем самым получал, так сказать, право вербовать людей на тингах в свою поддержку. А если он удачно этим занимался, то он, собственно говоря, и выигрывал эту скачку в известном смысле. Это набирало обороты и постепенно накапливалось и приводило к ситуациям, когда, например, в Норвегии правили несколько братьев одновременно. То есть на норвежском престоле сидел не один конунг, а как минимум два, а то и три. И, как вы понимаете, при такой ситуации, когда есть только апелляция к древней традиции, что вот ты должен быть сыном конунга, чтобы стать конунгом, и еще тебя должен поддерживать тинг, при такой ситуации не могло не возникнуть какого-то коллапса. Это не может длиться вечно. Понимаете, то, как я это рассказал, это не в буквальном смысле не закон престола наследия, это некая, скорее, традиция престола наследия. И, конечно, такой коллапс случился. Коллапс случился где-то к середине XII века, когда вдруг на короткое время претендентов на норвежский престол оказалось много, их всегда было много, всегда находились сыновья конунга, которые объявляли о своем желании занять власть. Но, тем не менее, из законных детей конунга никого под рукой не было, и огромную власть уже к этому времени нарастила себе церковь. Она стала буквально, ну, таким противоборствующим или, если угодно, поддерживающим королевскую власть институцией, но очень влиятельной. И, воспользовавшись как неким коротким таким промежутком, когда вот предыдущего конунга не стало, и наследников как бы никто еще толком не оформился, при поддержке церкви, вопреки всем возможным мыслимым правилам и законам, на норвежский престол был посажен маленький мальчик по имени Магнус, но он не был связан с династией по мужской линии. Его мать была дочкой конунга. То есть он был внуком конунга, но он был по матери связан с династией, а по отцу он не был связан с династией. Его отец был очень влиятельной фигурой, очень заметной политической фигурой по имени Эрлинг Кривой. Кривой, в смысле, не одноглазый, а у него была из-за всяких поединков и битв, в которых он был, видимо, очень отважным человеком, у него было перебито сухожилие на шее, голову он держал немножко, так сказать, плечу ближе. Так вот, этот влиятельный муж дочери конунга подстроил все так при помощи архиепископа, что на престол сел его сын, маленький мальчик, который на этот престол не имел никаких прав. И вот тут-то замечательным образом появляется необходимость в том, чего раньше никогда не было у норвежских королей. Появляется необходимость в короновании и помазании на царство. То есть появляется необходимость в какой-то легитимизации вот этого акта, нарушающего все древние правила, воцарения этого мальчика. И действительно, все это было сделано. Приехал легат от Папы Римского, который участвовал в этой коронации помазания. И так вот где-то в 1163-1164 году этот самый Магнус Эрлингсон сел на норвежский престол и стал править. Ну, не он, конечно, а его, пока что его отец, который при нем реген. Это действительно речь идет о маленьком мальчике пока. Конечно, реально делами вершил его отец Эрлинг Кривой и его партия, его лобби. Первое, что они делают, вот эта коллективная власть, так сказать, они издают закон о престолонаследии, в котором на хорошем древненорвежском языке говорится, что конунгом Норвегии не может быть бастард, не может быть незаконный сын конунга. Вернее так, он может им быть, но в древнескандинавском праве, когда утверждается нечто, например, правило, как надо мстить или как занимать престол, то сразу же перечисляется очередь из тех, кто к этому причастен. Ну, примерно как в современном праве, если, например, возникает спор о наследовании квартиры, то юрист выстраивает очередь наследников. Там, в первую очередь, там, муж и дети покойного, во вторую очередь, там, его племянники, потом троюрные, двоюрные и так далее. Вот примерно такая же очередь выстраивается и здесь. Кто может наследовать престол в случае смерти конунга? Законный сын этого конунга. Если нет законного сына конунга, то там его брат, там еще что-то. И где-то вдали, так сказать, незаконный сын конунга тоже фигурирует. Но закон о престолонаследии очень четко оговаривает, что бастарды не имеют права участвовать в этой гонке за престолом с момента издания этого закона. И надо сказать, что, как всегда бывает с такими радикальными изменениями, появление этого закона, конечно, возымело эффект прямо обратный тому, что ожидалось. Издан был такой закон для того, чтобы урегулировать все и закрепить права на власть за Магнусом Эрлингсоном и его отцом Эрлингом. Но эффект был такой, что, в общем-то, в Норвегии началась настоящая гражданская война, потому что все обделенные претенденты на норвежский престол, все эти побочные сыновья конунга, конунгов, разных конунгов, в том числе и те, которые наверняка себя просто объявляли, уже тут в королевских сагах напрямую говорится, что такой-то, скорее всего, не был сыном конунга, но он объявил себя сыном конунга и там вступил в борьбу за власть. Но все они, ну, как сказал бы современный подросток, ломанулись к норвежскому престолу, причем одновременно, и начался настоящий коллапс. Настоящий такой династический кризис с гражданской войной, с массой претендентов на престол, которые буквально вот в каком-то таком маленьком, богом забытом норвежском краю, значит, какой-нибудь священник объявлял себя сыном конунга, вербовал там из односельчан, буквально там из хуторских соседей, некое небольшое войско и отправлялся на свой страх и риск. Как правило, это кончалось тем, что его ловили и вешали на ближайшей осине, и, так сказать, на этом вопрос был закрыт. Но бывало по-разному. В частности, появился на исторической сцене такой замечательный совершенно человек, на котором, может быть, я и остановлю сегодняшний рассказ, про которую мы, в общем-то, до конца не знаем, был ли он сыном Конунга или не был он сыном Конунга, самозванец он или действительно человек, имевший право на норвежский престол. Его звали Сверрером, и он объявил себя сыном предыдущего норвежского конунга Сигурда Рта. Был такой норвежский конунг Сигурд Рот. Он вообще был писаный красавец, но рот у него был несколько неприятен. И поэтому он тут же заслужил кличку Сигурд Рот. Он скончался, и все, так сказать, все пока в рамках законного. Но в какой-то момент мать этого мальчика Сверрера, он жил и воспитывался на Фарерских островах, то есть даже не в самой Норвегии, а бог знает где, так сказать, условно говоря, колонии, отдаленной норвежской колонии. Мать этого самого конунга, будущего конунга Сверрера, она отправилась в Рим и покаялась папе римскому в том, что она согрешила перед своим законным мужем, и ее сын Сверрер, он от Сигурда Рта, вовсе не от гребенщика Унаса, с которым она жила на Фарерских островах. Ну, понятно, что я нарочито употребляю такие детали. Понятно, что в этом есть какие-то преувеличения. Вряд ли, например, она действительно отправилась в паломничество в Рим. Хотя, кто знает, мы вообще знаем довольно много скандинавов, которые доходили до Рима в паломничество, и есть аутентичные записи руническим письмом о том, что знатная женщина отправлялась в паломничество в Святую Землю, например, это еще дальше, чем Рим. Отправлялась в паломничество в Святую Землю и ставила по себе рунический камень с надписью о том, что вот она уходит в паломничество, видимо, подозревая, что она может не вернуться из этого долгого путешествия. Так или иначе, паломничеств было много, до Рима скандинавы добирались. Иногда, например, в соседстве с белым медведем есть рассказ, замечательный рассказ про исландца, который поймал белого медведя и отправился через всю Европу, значит, подарить его папе римскому. Так или иначе, ничего нереалистичного в этом рассказе тоже нет. Тем не менее, папа Римский потребовал, чтобы эта правда была открыта ее сыну. Она была открыта, и мальчик Сверрер, который до этого учился на диакона и собирался стать священником, резко изменил свою жизнь, объявил себя наследником норвежского престола, собрал людей. Поначалу это была абсолютная голодьба и деклассированные элементы. Их за это и звали берестенники, потому что у них не было даже обуви. Они обматывали ноги берестой. И, совершив некоторые невероятные совершенно походы и переходы, постепенно наращивая количество сторонников, он вступил в борьбу за норвежский престол. Видимо, будучи человеком чрезвычайно одаренным, он эту борьбу выиграл. Дело кончилось тем, что вот этот Магнус, которого короновали и помазали на царство, этот Магнус к тому времени уже вырос в красивого юношу, который был знаменит тем, что его любили все, а особенно женщины, как говорится в саге. Он такой, видимо, был действительно, судя по описаниям, такой обаятельный и легкомысленный человек. Он последовательно выиграл все битвы, все столкновения с этим Магнусом. Сначала с его отцом и убил его отца. В битве погиб Магнус, и Сверрер, как достойный противник, произнес над ним очень такую выразительную речь, где вовсе... Вот это тоже такая черта сагового нарратива. В речи Сверрера вовсе нету никаких обвинений этого Магнуса в узурпации власти, там, в том, что он отнял у него то, что ему принадлежит по праву. Вообще никаких гневных инвектив негативных. Нет, речь, если пересказывать разговорным языком в двух словах, что жизнь жестянка, что сошлись в битве два достойных человека. Ну и вот волею Божией случилось так, что я победил. Но вообще бывает по-разному. Вот примерно я очень коряво и в двух словах излагаю то, что конунг Сверрер произнес над трупом своего противника. И с этого момента, ну, конечно, там еще много чего произошло, но конунг Сверрер стал норвежским конунгом. То есть он выиграл эту гонку за норвежский престол. Конечно, при нем тоже появлялись самозванцы, которых он искоренял огнем и мечом и боролся. Но, в принципе, гражданская война и династический кризис на нем закончились. Вот он правил Норвегией довольно долго, трижды был предан анафеме и умер, вообще говоря, под церковным проклятием за разные свои дела. Он вообще был, так сказать, крут нравом и вел себя радикально не только в борьбе за норвежский престол, но и уже сидя на норвежском престоле предпринимал вещи очень рискованные. Тем не менее, он дожил до своей, так сказать, кончины, он умер естественной смертью, его не убили. И сага о нем была надиктована им, хотя бы часть, может быть, этой саги о нем была надиктована им самим или рассказана им самим некоему исландскому клирику, который ее записал. И она и представляет собой знаменитую сагу о Сверрере, которая тоже есть в русском переводе, которую я всячески призываю прочитать. В этом смысле очень интересно, что как устроено, вот, например, мы уже упомянули про круг земной Снорри Стурлусона, и вот еще появляется еще одна большая сага о норвежском короле, о конунге Сверрере. Вот замечательно, что круг земной заканчивается ровно там, условно говоря, где начинается сага о Сверрере. То есть в этом смысле, конечно, когда Снорри Стурлусон писал «Круг земной» или рассказывал «Круг земной», конечно, сага о Сверре уже существовала в каком-то виде, и он как бы вот это огромный свой компендиум, огромное свое сочинение пристроил к этой самой саге о Сверре, и таким образом, заботясь о некоторой такой континуальности и преемственности в описании политической истории норвежской династии. И этот конунг Сверрер — это никто иной, как дед конунга Хакона Старого, который, умирая, просил читать ему саги о своих предках. И, как мы помним, когда была прочитана сага о Сверрере, вот конунгу Хакону, он испустил дух. Далее о том, что в сагах писали про Ярослава Мудрого и почему у конунга Магнуса Доброго было несколько приемных отцов.